но она мне помогла, а потом словно прорвало какую-то плотину, и с каждой попыткой заклинание получалось использовать все легче и легче. Последние минуты применял его почти без каких-либо усилий, и даже без ран на мне оно нормально вызывается. Легкое мысленное усилие с нужным посылом, и мои кисти окутывает уже знакомое зеленое сияние. Никаких зачитываний заклинаний, черчения рун или еще чего-то замудренного. Пока, во всяком случае. А как там оно будет дальше, надеюсь, узнаю потом. Магия выглядит слишком заманчивой, чтобы останавливаться в самом начале ее освоения. Правда, и становиться чистым магом мне пока не сильно хочется. Нужен какой-то промежуточный вариант, который меня устроит. Воин-маг звучит как то, что мне по душе. Стрелком в каком-либо виде быть не мое, пусть и прекрасно понимаю все плюсы такого выбора. А вот ближний бой, несмотря на все минусы, он мне больше нравится. «Дед, так что там?» Зову того, а то он никак не отреагировал на мой вопрос, продолжив молча шагать дальше. «Э?» — оглянулся он на меня. «Ты о чем спрашивал?» «Далеко нам еще?» — повторяю свой вопрос. «Мне кажется, не очень. Подходим уже». «Есть какие-то изменения в скулеже?» «Кроме того, что он стал гораздо громче». «Ага». «Не знаю, сложно сказать. Может, стал еще отчаянней?» — задумчиво ответил он. «Думаю, нам стоит поспешить. Не нравится мне то, как он изменился». «Тогда поспешим», — говорю ему. «Не хотелось бы, чтобы тот, из-за кого мы сюда сунулись, вдруг помер незадолго до того, как мы до него дойдем. Обидно будет». Дед немного ускорился, но все равно медленновато, на мой взгляд. Обгоняю его и легким бегом устремляюсь вперед, внимательно смотря по сторонам. Метров 200, и деревья резко закончились, выпустив меня на огромную поляну. «Да какая поляна? Это уж целое поле!» «Какого хрена?» — удивленно шепчу себе под нос, рухнув на землю и осторожно рассматривая открывающуюся мне картину. В центре поля растет здоровенное дерево, и здоровенное — это значит реально здоровое. В высоту оно метров 50, а то и больше. Ствол же в диаметре метров 7 минимум. Дуб. Может, чем-то и похож, но все же нет, не дуб. Что-то другое. Смотрю на него, и никакого узнавания, ничего похожего я раньше не видел. Однако рухнуть на траву заставило меня вовсе не дерево. Вокруг него суетится не меньше сотни каких-то существ. Причем не звери, а вполне разумные, судя по разбитому неподалеку небольшому лагерю и инструментам в их руках. Это не люди и не кто-то из знакомых мне фэнтезийных рас. Хотя... Задумчиво присматриваюсь к ним. Крысолюды какие-то. Ну, наверное, похоже, что-то от крыс в них точно есть. Ростом где-то с метр, шустрые, юркие, с темной короткой шерстью, одеты в довольно грубую матерчатую одежду, и такого же качества у них инструменты. И вся эта сотня задорно рубит ствол дерева, и такими темпами стоять ему осталось уже недолго. Рассмотрев все, что можно было, осторожно поднимаюсь и шустро возвращаюсь обратно в лес, пока меня никто не заметил. Почти сразу же сталкиваюсь с подошедшим дедом. «Нам туда?» — спрашиваю у него, кивнув в сторону поляны. В ответ получаю утвердительный кивок, и все на этом. «Нам на эту поляну?» — все же уточняю у него, в глубине души надеясь, что нам все-таки не туда. И снова кивок. Дед прошел мимо меня и подошел к крайним деревьям. «И кого нам тут спасать?» — спрашиваю у него, немного подождав, чтобы он осмотрелся. «И его?» — не очень уверенно ответил дед, указав рукой на дерево. «Ты уверен?» «Нет», — честно ответил он мне. «Но я слышу лишь один скулеж, а не множество. А судя по тому, что я тут вижу, здесь помощь может быть нужна лишь этому дереву». «Дерево скулит. Дожили». «Оно ж не буквально скулит, раз ты не слышишь. Думаю, это что-то другое, хотя для меня это и в самом деле скулёж». «Ладно, дерево так дерево. Есть идеи, что нам делать? Просто ломануться туда и раскидать всех вряд ли выйдет. Слишком много там противников, а мы не настолько сильны». Дед лишь пожал плечами, продолжив рассматривать поляну. «Да уж, очень информативный ответ. Сколько-то минут у нас еще есть, так что начинаю тоже рассматривать происходящее там и пытаться придумать хоть что-то несамоубийственное. Однако, пока все, что приходит на ум, не выдерживает ни малейшей критики. Нас двое против сотни противников. Даже будь то какое-то зверье, все равно было бы рискованно. А тут же вполне разумные противники, да еще и вооруженные. «Придется рискнуть», — произнес дед спустя несколько минут тишины. «А может, не стоит?» «Придется рискнуть», — твердо повторил он. «Я чувствую, что ему осталось уже недолго. Еще совсем немного, и будет поздно. А раз мы ничего толком не придумали, поступим следующим образом. Я зайду с противоположной стороны и начну их обстреливать. Когда они побегут за мной, я уведу их в лес. Только после этого ты побежишь туда и разберешься с оставшимися». «А ты?» «Справлюсь», — как можно увереннее произнес он, но я все равно уловил те самые интонации в его голосе. И он нифига не уверен в этом. «Волчонок?» «Его нет смысла тащить с собой. Оставим где-нибудь тут, потом заберем его», — ответил дед, подыскивая взглядом подходящее место. «Пусть план мне и не нравится, но вынужден признать, это лучшее, что у нас сейчас есть. Был у меня вариант просто вместе напасть на них, но, пожалуй, разделиться будет лучше. Тем более, что дед сможет перебить часть из них, пока они добегут до деревьев. Надеюсь, что сможет, и что за ним по лесу увяжется не так уж много врагов, и он с ними сумеет справиться». «Хорошо, сделаем, как ты говоришь», — говорю ему, наблюдая за тем, как он быстро обустроил в корнях дерева небольшое логово для волчонка. Даже травы туда нарвал, чтобы тому было мягче лежать. «Я готов», — произнес он, уложив так и не проснувшегося волчонка. Тот во сне заворочился, но продолжил спать. «Жди, когда они отойдут от дерева и полностью сосредоточатся на мне». «Я помню, дед. Постарайся выжить». «Ты тоже!» — бросил он мне. И, сорвавшись с места, быстро скрылся между деревьев. И можно совершенно уверенно сказать, что игра пошла его здоровью на пользу. Раньше он так бегать не мог. И стрелять из лука тоже. Угу, как и применять магию. Ладно, что-то я уже от волнения... Тяжело вздохнув, приседаю рядом с деревом и терпеливо жду, когда дед начнет действовать. Минуты тянутся до боли медленно. Хочется уже сорваться туда, все что угодно, лишь бы не ждать. Но нельзя, мы договорились, и пусть мне не нравится этот план, он самый реальный из того, что у нас есть. Минут 10 где-то, и из леса в противоположной от меня стороне поляны в крысолюдов полетели стрелы. И не простые, а с огненной магией. Каждое попадание во что-либо сопровождается небольшим огненным взрывом, и такое не могло остаться незамеченным, и очень быстро привлекло к себе внимание. Большая часть противников зло запищала, я даже со своего места услышал это, и бросилась в сторону деда, а тот продолжил стрелять по ним, непрерывно посылая стрелу за стрелой. Не все из них попадают в цели, но вижу, как то один, то другой противник падают на землю после попадания стрелы и подниматься не торопятся, пусть и не очень быстро, но дед сокращает их численность, и если все пойдет так и дальше, до леса их добежит не так уж много. Засмотревшись на то, как дед обстреливает врагов, чуть не пропустил нужный момент. «Пора», — тихо говорю сам себе, когда крысолюды заметно отдалились от дерева. Увы, но не все бросились к деду. Примерно два десятка продолжили рубить ствол, совсем не собираясь куда-то бежать. Эх, рванули бы они все, я тогда бы им в спину ударил. А так придется деда оставить одного разбираться с теми, кто направился к нему. Поднявшись в полный рост, выскакиваю из-под деревьев и бегу к оставшимся врагам. Посмотрим, на что они способны в ближнем бою. Мое появление заметили быстро, и оставшиеся крысолюды в панике заметались вокруг дерева. Впрочем, очень быстро они успокоились и бросились мне навстречу. Два десятка. Как таковой брони на них нет. Разный хлам и тряпье. Из оружия только у некоторых какие-то мечи. У остальных же топоры, которыми они рубили ствол дерева. Вот только и я не сказать, что лучше их вооружен. А из брони на мне ни хрена еще немного. Секунд 20, и мы встретились. В толпу противников влетел с удара ногой, отшвырнув попавшего под нее. Как ни странно, тушка врага послушно улетела куда-то далеко в сторону. Удивился этому, лишь краем сознания, сосредоточившись на бое. Щита у меня нет, а врагов много, поэтому щитом будет один из них. В одной руке клинок, во второй — громко верещащий противник, которого я схватил за шкирку и которым прикрываюсь от других. Крысолюдов легкими не назвать, думаю, килограммов под 40, но, как ни странно, теперь я такой вес вполне могу поднять и удерживать одной рукой, пусть и не на вытянутой. Удар клинком, и враг отшатывается назад, пытаясь зажать рану на шее. Шаг, бью своим щитом, сбивая противника с ног. Снова удар клинком. Врагов много, а я не супервоин. Хотя и неожиданно понял, что заметно сильнее и даже быстрее их. От части ударов получается уклониться еще до того момента, как они обрушатся на меня. Они же действуют весьма прямолинейно, и я бы даже сказал, что больше как звери, а не разумные противники. Причем звери, одурманенные жаждой крови, прут на меня все вместе, пытаются одновременно достать, жутко мешая друг другу. Никаких особо хитрых тактик, хотя даже так не сказать, что мне легко. Наверное, минута, и враги начали заканчиваться. Я прошел сквозь них, сея смерть. Оставшиеся несколько переглянулись и бросились на утек. Неожиданно, но это их не спасет. «Не уйдете, гады!» — кричу им, и, размахнувшись, швыряю в них свой щит. Щит, кстати, похоже, уже все. Перешел в неживое состояние, не выдержав выпавших на его долю испытаний. Во всяком случае, больше не дергается и не верещит. А хорошо полетел. С удивлением слежу за тем, как он, преодолев разделявшее меня с противниками расстояние, угодил прямо в них, повалив убегавшую парочку на землю. Страйк! Подскакиваю к ним и добиваю быстрыми ударами, пока они пытались выползти из-под тела и подняться на ноги. Но не успели. Закончив с ними, оглядываюсь по сторонам. Никого больше не видно. Ни рядом со мной, ни рядом с деревом, ни в лагере. У деда... Непонятно, путь к нему буквально усеян телами крысолюдов, и навскидку их там полегла большая часть. Но вот сколько именно добралось до деревьев и что там сейчас творится у деда, непонятно. С моего места ничего не видно и не слышно. Нужно помочь ему. Ох, бля! Охнув, оседаю на землю, успев сделать лишь несколько шагов. В горячке боя и под адреналином я совсем не заметил, что враги по мне все же попадали. И, как теперь ясно, очень неплохо попадали. Мое тело сейчас больше похоже на одну большую кровоточащую отбивную. И зрелище пугающее, как и тревожно мигающий индикатор ХП. У меня его осталось меньше трети, и он понемногу продолжает уменьшаться. Как-то я слишком увлекся в бою, видимо. Внимание! Эффект «Ярость пожирателя» прекратил действовать на вас. Какая еще ярость пожирателя? Удивленно смотрю на высветившееся перед взглядом системное сообщение. Раздумывая над этим, не забываю использовать на себе лечение. И не зря я тренировался по пути сюда. Использовать заклинание получилось без малейших проблем. По поводу же ярости пожирателя, кажется, есть у меня одна догадка. Помнится мне, когда я гонялся за зайцем, было у меня что-то похожее, только тогда никакого названия не высвечивалось, и там еще что-то про голод было. И преследование добычи. Прислушавшись к себе, ничего, кроме боли и усталости, не испытываю. Может, тогда это какой-то другой эффект? Ага, которого почему-то не было в моих умениях. Впрочем, возможно, после этой локации появится. Короче, не знаю, что это за фигня такая. Но, кажется, я догадываюсь, что она делает. Благодаря именно ей я был гораздо сильнее, ловчее и, похоже, не чувствовал боли и усталости. Ведь, если подумать, то все это на меня навалилось лишь после того, как я прикончил последнего крысолюда. До этого же носился полный сил. Хотя возросшую ловкость и силу я списал тогда на повысившееся значение этих параметров. А, блин, не знаю, запутался уже. Потратив манну в ноль и убрав все раны и повреждения, поднимаюсь на ноги. Несмотря на полное ХП, ощущение отбивной никуда почему-то не делось, как и усталость. Несколько раз, хлопнув себя по щекам и немного взбодрившись, бегу в сторону, где должен быть дед. Только там же его уже нет. Нужно будет как-то найти его. Чувствую, это будет весело. Ну, может, по трупам врагов смогу отследить его путь? Надеюсь. Однако не успел я пройти и половину расстояния, как из деревьев вышла фигура с луком. Остановившись, присматриваюсь к ней. Это дед, точно! На крысолюда никак не тянет. Дед! «Живой!» Обрадованный, бегу ему навстречу. Приблизившись, вижу, что он вообще целый. ни одного следа крови или порванного места на одежде. Не то, что у меня. «Живой!» — радостно говорю и, подскочив к нему, крепко обнимаю. «А тебя через мясорубку пропустили, что ли?» — спросил он, когда я разжал свои объятия. «Почти. А у тебя, смотрю, все хорошо прошло?» «Да, они даже до меня так и не добежали». «Это хорошо. Что дальше?» «А дальше я заберу волчонка и будем разбираться, что тут к чему. Пока я за ним иду, осмотри лагерь», — попросил дед, кивнув на палатке недалеко от дерева. «Точно! Лагерь! Он совсем вылетел у меня из головы!» Глянул, что там вроде бы никого не видно, и все на этом. Развернувшись в нужную сторону, бегу туда. Подбежав к дереву, понимаю, что я сильно ошибся. В лагере все же были противники, просто укрывались где-то. Может, спали в палатках? Неважно, сейчас они покинули свои укрытия и бегут ко мне. Полтора десятка крысолюдов. И бегут они сюда явно не для того, чтобы спросить, как у меня дела. Оглянувшись в сторону, где должен быть дед, вижу, что он легким бегом движется к месту, где оставили волчонка, и не в курсе складывающейся тут ситуации. Позвать его? Далековато, да и враги уже слишком близко. Придется разбираться с ними самому. Достав из инвентаря клинок, бросаюсь им навстречу. Пара мгновений, и мы встретились. Первым же ударом пускаю врагу кровь, рубанув его по груди. Пытаюсь повторить трюк со щитом, но в этот раз никого схватить не получается. Все ловко уворачиваются от моих попыток. Похоже, придется так сражаться. Внезапно земля под ногами ощутимо вздрогнула. Миг, и она будто взорвалась, и из нее вверх что-то ударило. Замерев, опасаюсь даже шелохнуться. Удивительно, но меня, кажется, не зацепило. Пронеслось в считанных сантиметрах, но не зацепило. Чего не скажешь про моих врагов. Всех их нанизало на что-то. Секунда. Вторая. Вроде бы больше ничего не происходит. Осмелев, присматриваюсь, пытаясь понять, что вообще случилось. «Да это же корни!» — удивленно говорю вслух. Оглянувшись по сторонам, вижу, что всех, с кем я сражался, нанизало на длинные корни. Они ударили из земли и пронзили всех крысолюдов, приподняв их над землей и полностью обездвижив. Страшная картина. В большинстве случаев тела пробило в нескольких местах, и некоторые из них еще живы, пытаются как-то освободиться, дергаются. Со стороны это скорее напоминает предсмертные конвульсии. У них нет ни шанса спастись. Это сделало то дерево? Почему сейчас? Почему раньше не защищалось? Не сказать, что я в претензии, меня же не зацепило. Но выглядит пугающе. Особенно напрягает понимание того, что я вполне мог разделить их участь. И ничего сделать с этим не смог бы. Обходя корни, осторожно выбираюсь на свободное пространство. «Что у тебя тут произошло?» Донесся до меня удивленный голос деда, когда я, наконец, выбрался из этого леса корней. И в этот момент корни начали втягиваться обратно под землю. Несколько секунд, и тела крысолюдов, больше ничем не удерживаемые, рухнули на траву. «Если б я знал! Кажется, дерево решило отомстить своим обидчикам!» Говорю деду, с опаской взглянув на упомянутое дерево. Мне кажется, или его ствол словно начал стремительно зарастать. Но в остальном стоит все спокойно. Бежать куда-то на вылезших из земли корнях вроде бы не собирается. Корней вообще нигде больше не видно. «Что дальше?» — спрашиваю у деда. «Оно больше не скулит», — задумчиво ответил он. «Оно благодарно нам. Оно хочет, чтобы мы подошли к нему. Хочет отблагодарить нас». «Не нравится мне эта идея, особенно после увиденного. Меньше всего мне сейчас хочется подходить к этому дереву. Однако выбора нет, дед-то уже зашагал к нему. Иду следом за ним». «А может, не нужно?» Все же спрашиваю. Но поздно, дед почти дошел до дерева, когда из-под земли вырвался корень и... Нет, не пронзил его, к моему огромному облегчению. Он лишь оплел его вокруг груди и поднял куда-то вверх. Не успел я решить, что мне делать в связи со всем этим, как повторил участь деда, и, оплетя меня, корень тоже дернулся вверх. Сморщившись, жду, когда корни сожмутся, и во все стороны брызнет моя кровушка и захрустят кости. Но проходит секунда, вторая, а ничего такого не происходит. Корень поднял меня в самую крону дерева и замер. И... смотрю по сторонам, не понимая, что дальше. «Возьми плод!» — — донесся до меня голос деда. Посмотрев в ту сторону, вижу и самого деда. Он немного повыше и в руках, помимо волчонка, держит еще что-то. Большой орех? Желудь? Отвлекая от рассматривания деда, корень слегка встряхнул меня, явно намекая, чтобы я поторопился. Еще раз оглянувшись по сторонам, неожиданно замечаю почти перед самым носом висящий на ветке здоровенный желудь. Его ж только что там не было. Я уверен в этом, смотрел же как раз туда до этого. И никакой ветки, не говоря про желудь, там точно не было. «Сорви!» — произнес дед. Послушно хватаюсь за желудь и только собираюсь потянуть его, как он сам взял и упал мне в руки. От неожиданности чуть не выронил его. Мало того, что неожиданно, так и он еще же не маленький, полкило точно весит, если и не больше. Держащая же меня ветка сразу пошла вниз. Мгновение, и я уже стоял на земле, удивленно смотря на желудь в своих руках. «Что это было?» — спрашиваю у деда, когда он оказался рядом. «Благодарность за спасение», — ответил он. «Благодарность — это хорошо, еще понимать, что это такое. Но разбираться с этим, что бы это ни было, буду уже потом, после того, как выберемся отсюда. А пока убираю желудь в инвентарь. Тут все?» «Да», — произнес дед сюсюкая с проснувшимся и сладко зевающим волчонком. «Это хорошо, только это, судя по всему, не задание локации. И, похоже, мы без понятия, что это за задание». Задумчиво говорю, еще раз заглядывая в карту. Но там никаких новых отметок, только открытая территория, где я побывал. Не весело. Глава 14. «Дед, знаешь, что я тебе скажу?» Спрашиваю у него, сидя на траве, привалившись спиной к стволу какого-то дерева. Вроде бы самого обычного дерева, во всяком случае. Я очень надеюсь на это. «Что очень меня любишь и ценишь, внучок?» «Это, конечно, тоже, но иди ты в задницу с этими скулежами и прочим подобным. Всех не спасешь». «Ну, все же нормально закончилось». «Нормально, признаю его правду. Все ведь и в самом деле закончилось нормально. Ну, как закончилось? То, что было связано с тем деревом-гигантом, и в самом деле закончилось. А так, мы ж все еще в локации. Задание не выполнено, и никто нас выпускать отсюда не собирается. И бродим мы тут уже далеко не первый час. А если немного точнее, то, думаю, даже не первые сутки. Тут есть смена дня и ночи, так что понять, что времени прошло до хрена еще немного, можно. И если судить по этому ориентиру, то мы здесь уже третий день. Нашему счастью, и особенно моему, голод или жажда пока не ощущались. И если с жаждой не все так страшно, периодически нам встречались разные ручейки и родники, где мы могли напиться, то вот с голодом, с ним все сложнее. За все это время мы ни разу не ели. Во-первых, не хотелось, а во-вторых, было банально лень возиться с этим. Да и волчонок пока не требовал еды, отсыпаясь большую часть времени. И, похоже, он признал деда в качестве своей мамы или папы. Не знаю, но очевидно, что он его нисколько не боится и считает за своего. А вот меня он не то что боится, но опасается, пытается спрятаться у деда под мышкой, когда пробую его погладить. Ну как я могу упустить возможность погладить волчонка? Никак. Вот погладил, пусть и не с первой попытки, и лишь пушистую жопку, торчащую из подмышки деда. Чем дольше мы торчим тут, тем напряженнее я становлюсь. Прекрасно помню, что было в прошлой локации. Жду, когда голод заявит о себе, и мне придется срочно искать, что пожрать. Хорошо, что дед со мной, и у него есть лук. Надеюсь, в этот раз охота пройдет проще. А в том, что охотиться придется, я практически не сомневаюсь. Почему я так уверен в этом? Да потому что непонятно, сколько мы тут еще проведем времени. Если же судить по текущим тенденциям, то даже страшно представить. Мы бродим по лесу вслепую, никаких намеков, где может быть задание, и вообще, что это такое может быть? Кого-то убить? Что-то найти? Еще что-то сделать? Непонятно. Больше никакого скулежа, стычек зверей или еще кого-нибудь. Никаких лежбищ или еще чего-то, только лес и еще раз лес. Он даже толком не меняется, куда бы мы ни шли. Хорошо хоть, благодаря карте, можно быть уверенным, что мы не бродим кругами, а то вообще было бы весело. Дед, у тебя есть идеи, что нам делать? Может, слышишь чего?» «Ты уже спрашивал меня об этом», — устало ответил он. «А вдруг что изменилось? Может, мысля какая мудрая пришла тебе в голову?» Ответом мне был тяжелый и красноречивый взгляд, по которому я понял, что, если не перестану, меня попытаются отлупить чем-нибудь, что попадется под руку. Печально вздохнув, закрываю глаза и откидываю голову назад, упираясь ею в ствол дерева. «У нас небольшой привал перевести дух. Физически не сказать, что мы так уж устали, но вот морально...» «Слушай, дед...» — протягиваю вслух спустя сколько-то минут тишины. «Чего?» «Ты же слышишь всякое и вроде как разговариваешь. А можешь поговорить?» «С кем? С тобой я и так говорю». «Зверья тут нет, но, может, с деревьями. Спроси у них, куда нам идти». «Это не так работает. Не получится». «Ну, хоть что-то ты спросить можешь?» «Могу, наверное», — задумчиво ответил он. «Ладно, попробую, а то мы и в самом деле можем тут вечно бродить». Произнеся это, дед поднялся на ноги и подошел к дереву. Недолго посмотрев на него, он приложил к нему руку и что-то зашептал. «Прислушиваюсь, но ничего разобрать не получается. Продолжаю сидеть, затаив дыхание, и стараюсь лишний раз не шуметь, чтобы не мешать ему. Ответят ему деревья или пошлют лесом?» Озадаченно хмыкнул дед спустя несколько минут, убрав руку от ствола. «Что-то узнал?» Спрашиваю, не выдержав, и поднимаюсь на ноги. «В любом случае, мы уже немного передохнули, и нужно идти дальше». «Возможно. Не знаю, нужно это нам или нет, но лес сказал, что вон там есть что-то другое», произнес дед, махнув рукой в нужную сторону. «Сверившись с картой, понимаю, что мы там еще не были. И далеко идти?» «Не знаю. Уточнять не буду, да и вряд ли лес нормально мне ответит. Он весьма своеобразно общается. Устал я как-то». «Нужно передохнуть?» «Нет, пойдем. По пути передохну. Тут не столько физически устал, сколько... даже не знаю, будто что-то внутри меня устало». «А что у тебя с маной?» «Маной?» «В статус-баре, где у тебя ХП и выносливость». «Ай, понял. Меньше четверти». «Вот и ответ. На общение с разной живностью и растительностью тебе нужна мана. Скоро должно полегчать». «Это хорошо, что полегчает, а то неприятно. Мы как, идем?» «Идем», — говорю и, повернувшись в указанную им сторону, начинаю идти туда. «В этот раз шагать легче. Есть надежда, что мы идем не непонятно куда, а там есть что-то как минимум интересное и отличающееся от уже порядком надоевшего леса. Связано оно с заданием локации или нет, даже не так уж важно. Главное, что нечто другое, не лес. Правда, непонятно, сколько нам придется идти, но что уж поделать. Часов пять, и лес наконец закончился, и мы вышли к небольшому поселению». «Я забыл сказать тебе», — произнес вдруг дед, когда мы остановились на опушке, рассматривая открывающиеся нашему взгляду виды. «И с одной стороны, виды эти радуют. Это однозначно не лес, а с другой...» «Город выглядит мертвым и уже заметно разрушившимся». «И что ты забыл сказать?» — спрашиваю, продолжая скользить взглядом по обветшалым домам, кое-где обрушившимся крышам и пустым улицам. Крепостной стены нет, сразу дома идут. На окраине небольшие деревянные одноэтажные с огородами, а дальше к центру виднеются уже посерьезнее постройки, из камня и в несколько этажей. Несмотря на общее печальное состояние, не похоже, что здесь был какой-то бой. Складывается впечатление, что поселение оставили, и оно само со временем превратилось в то, что мы сейчас видим. «Лесу не нравится это место». «Подробности?» «Нет». «Не очень информативно, знаешь ли». «Как есть». «Ладно, пошли посмотрим, что там такое», — говорю деду и направляюсь к заброшенному поселению. «Все равно других вариантов у нас нет, а это поселение выглядит перспективно в плане главного квеста. Быстро дойдя до его окраины, замедляемся и дальше идем медленнее и внимательно смотря по сторонам. Здесь нас может поджидать все, что угодно, и не нужно про это забывать. Да и пропустить что-нибудь не хочется, даже если это не представляет опасности для нас. 10 минут, полчаса, час. Пройдя городок насквозь и ничего так и не заметив, кроме руин и следов запустения, пошли на новый круг. Поселение не очень большое. Его можно спокойно, неспешным шагом от края до края пройти 30 минут. А вот чтобы осмотреть его целиком, ничего не пропустив, нужно все же побольше времени. Вначале прошли по центральным улицам, в целом смотря, что тут к чему. Когда-то это поселение было очень даже неплохим, пусть и сравнительно небольшим. Еще можно легко увидеть следы былого, например, мощеные камнем центральные улицы и небольшая площадь, неработающий фонтан там, добротные каменные здания в центре, да и другие дома, пусть и попроще, но все равно добротные. Видно, что сделаны они были из нормальных материалов и качественно, а не из того, что было под рукой. Это поселение совершенно точно не бедствовало, и тем страннее видеть его в таком состоянии. Что заставило жителей бросить его? Не нападение, это точно. Может, тут что-то и было, но не масштабное, следы такого бы мы точно заметили. Здесь же никаких трупов на дорогах, разрушенных и сожженных зданий. Следы разграбления есть, но мне почему-то кажется, что это произошло уже после того, как жители ушли отсюда, видимо, оставив немало всего. А если не нападение, на которое почти ничего не указывает, то что? Какое-то бедствие? Угроза? Вариантов много, а вот с подсказками, наоборот, не густо. Но что бы это ни было, оно было достаточно серьезным и заставило жителей уходить в спешке. Они оставили очень много разных вещей. Впрочем, все это крайне интересно и занимательно, но нужно и не забывать, что это игровая локация, а не реальное место. И кто знает, чем руководствовалась игра, создавая его. Может, ей просто захотелось создать заброшенное поселение без какой-то предыстории. Все возможно. А я тут хожу и ломаю голову. С другой стороны, интересно же. Пройдясь же по улицам и ничего толком не выяснив, начали заглядывать в здания, быстро осматривая их одно за другим. Просто пробегались по комнатам, оценивая находящееся там. Тщательно все не осматривали. Если что-то бросалось в глаза и могло точно нам пригодиться, закидывали в инвентарь. А если нет, просто запоминали, что тут есть что-то любопытное и, возможно, полезное. Мало ли, вдруг понадобится, пока мы здесь. И к моей печали, ничего такого уж интересного нам там не попадалось. Никаких доспехов или нормального оружия. Взяли парочку топоров, немного разных бытовых мелочей и целые одежды. А то за эти дни в лесу мы успели сильно попортить нашу одежду. И на этом все. Какие-то здания были заперты, приходилось или выбивать дверь, или попадать внутрь через окно. Другие же были открыты, а у некоторых двери вообще были выбиты. И что удивительно, не все дома с выбитыми дверями были разграблены. Попадались и такие, внутри которых все будто бы было на своих местах. Ну, относительно. Пробродив по поселению 7 часов и осмотрев его почти целиком, заметили, что уже начало темнеть. Идти куда-то еще ночью было глупо. Решили остаться здесь и переночевать. Выбрали для этих целей дом в центре, который получше сохранился, и разместились там. «Ах, неплохо они здесь жили», — произнес дед, еще раз осмотрев выбранный нами дом. «Я же в это время пытался придумать, как запереть входную дверь. Да, мы ночевали в лесу, и, казалось бы, чего нам опасаться после такого, но...» Когда стемнело, мне стало немного не по себе. Гнетущая какая-то атмосфера окутала городок. Вроде бы ничего сильно не изменилось. Однако ж... А щеколды или какого-то запора на двери не было. Очевидно, ее выбили, след остался. Вот я искал, как бы запереть дверь. В итоге не придумал ничего лучше, кроме как подпереть ее, благо она открывается внутрь, и сделать это можно без проблем. «Нашел что-нибудь интересное?» Спрашиваю у него, пристроив тумбочку у двери. Она в меру тяжелая, и быстро сдвинуть ее не смогут, скорее всего, если вдруг кто-то надумает ломиться к нам. Но и при этом она недостаточно тяжелая, чтобы мы долго провозились, убирая ее от двери. «Нет, если не считать того, что у них тут есть нормальная ванна и туалет с водопроводом». «Серьезно?» — недоверчиво спрашиваю у него. «Ага». «И что, работает?» — с удивлением спрашиваю у него. Просто как-то слабо верится в это, учитывая состояние городка». «Нет», — с грустью покачал он головой. «Жаль», — искренне говорю ему. «Пусть мы и в игровой локации, но спустя столько дней в лесу я бы не отказался хорошенько помыться». «Жаль», — согласился он со мной. «Я смотрел, что получилось. Окна целые, дыр в стенах нет, тайные ходы не нашел». «Это хорошо. А крыша?» «Вроде бы тоже целая. Во всяком случае, следов подтеков я не видел. Дом, в общем-то, неплохо сохранился. Переночевать точно сойдет. Ты тут закончил?» — спросил он, кивнув на входную дверь. «Как видишь». «Значит, закончил. Пошли устраиваться спать. Я притащил пару матрасов со второго этажа». И мы пошли готовиться ко сну. Ну, как готовиться? Сняли лишнюю одежду и завалились на матрасы. Дед даже нашел подушки и чистое, и вполне неплохо сохранившееся постельное белье где-то. Учитывая окружающую обстановку, смотрелось это немного странно, но глупо было жаловаться. Так что, раздевшись, мы рухнули спать. День был тяжелым, и мы неплохо так вымотались. В локации мы хоть и не ощущаем сильной физической усталости, но засыпаем моментально, как только появляется такая возможность. Вначале, когда думали, что нам спать вообще не нужно, было даже несколько неприятных моментов, когда мы засыпали в неподходящих местах и в неподходящие моменты. Впрочем, спать много нам не надо, хватает и пары часов, чтобы прийти в норму. Резко распахнув глаза, смотрю в царящую вокруг темноту. Еще ночь, вставать рано. Выспался? Прислушавшись к своим ощущениям, понимаю, что это не совсем так, и я с радостью еще посплю часик-другой. Меня что-то разбудило? Очевидно. Осталось понять, что именно. Приподнявшись, сажусь на матрасе и внимательно смотрю по сторонам. Из-за темноты ничего толком не видно, а камин и пара ламп уже погасли. За окном стоит ночь, темно. Звуки? Затаив дыхание, прислушиваюсь. Кажется, ничего. Пожав плечами, смотрю, как там дед. Он спит рядом со мной, буквально через полметра. И он все еще спит, не проснулся. Значит, не по его части то, что меня разбудило. Заваливаюсь обратно на матрас и пробую уснуть, но не получается. Тревожно как-то. Выругавшись про себя, встаю и осторожно, практически на ощупь, выхожу из комнаты. Свет зажигать не тороплюсь, да и глаза уже немного привыкли. И пусть хреново, но получается различать, что где. Выйдя в коридор, останавливаюсь и снова прислушиваюсь, пытаясь определить причину моей тревоги и пробуждения. По-прежнему ничего. Никаких подозрительных звуков внутри дома или на улице. Не понимаю. Подхожу ко входной двери. Тумбочка на месте. Чуть пальцем ноги по ней не заехал в этой темени. Сама дверь плотно закрыта. Для успокоения души решаю сходить на второй этаж и там еще проверить. Не самая лучшая идея делать это без света, но если в доме или снаружи что-то или кто-то есть, то зажигать свет и давать понять, что кто-то здесь проснулся, еще хуже идея. Кое-как забравшись по лестнице на второй этаж, немного прохожу по нему. Тоже ничего. Похоже, причин для тревоги нет. А проснулся я... Непонятно почему. Уже идя к лестнице, останавливаюсь у окна и смотрю на улицу. Городок мертв. Ни одного огонька. Мрачная картина, а вот ночь сама по себе неплохая. Лунная, хотя на небе есть тучи, которые периодически луну закрывают, и становится совсем темно. Уже почти развернувшись, чтобы пойти дальше спать, краем глаза замечаю что-то. Резко повернувшись обратно, всматриваюсь в окно, пытаясь понять, что именно я заметил. «Какого хрена?» — удивленно говорю, заметив через секунд 20 мелькнувший на улице голубоватый огонек. Он мелькнул и почти сразу же исчез, а потом еще один огонек и еще. Светлячки какие-то. Вряд ли, слишком большие. Да и цвет странный, голубой. Но тогда что? Огоньки мелькают то тут, то там, иногда не по очереди, а даже по несколько штук сразу. В какой-то момент понимаю, что с каждым разом они становятся все ближе и ближе к дому. В придачу к этому и самих их становится все больше. Не нравится мне это. Подскочив к окну на другой стене дома, смотрю, что там снаружи происходит. Огоньки тоже есть, их даже побольше, и все они уже довольно близко к дому. Такое впечатление, что они окружили дом и сейчас подбираются к нему, причем весьма шустро. Бросаюсь обратно на первый этаж. Темнота и незнакомая лестница сделали свое дело, и часть пути я пролетел, промахнувшись ногой мимо ступеньки. Очнувшись на полу, сразу же вскакиваю и, не обращая внимания на боль, бегу к деду. Повезло, что, кажется, ничего себе не сломал после такого спуска по лестнице. Как минимум, ничего серьезного, раз вполне могу двигаться, пусть и мысленно кряхтя. «Просыпайся!» — громко шепчу ему на ухо, вовсю тряся и пытаясь разбудить его. «Что случилось?» — сонно спросил он. «У нас проблемы. Кто-то окружил дом и уже совсем рядом с ним». Говорю ему, и, убедившись, что он точно проснулся, принимаюсь за свое лечение. Свечение, окутавшее мои руки, показалось ослепительно ярким в окружающей нас темноте. Первое мгновение мне даже захотелось погасить его, но быстро подавил этот глупый порыв. «Ты уверен?» — спросил дед, сев на матрасе и проверив спящего рядом с ним волчонка. Тот дрыхнет и даже не подумал проснуться. «Я уверен, что здесь что-то не так, и нам лучше перебдеть. Сам помнишь, мы решили, что нам не стоит проверять, что будет в этот раз после возрождения». «Хорошо, как скажешь. Что будем?» Его вопрос прервал звон разбитого стекла, и донесся он, похоже, откуда-то с первого этажа. «Кажется, у нас гости». Говорю, заканчивая лечение и вскакивая на ноги. «КП полное. Я готов». Глава 15. Осторожно выглянув из комнаты, всматриваюсь в погруженный в темноту коридор, пытаясь понять, где именно вломились в дом. Никого не видно. Тихо. Темнота, кстати, в этот раз, по идее, должна сыграть нам на руку, если я все правильно понял, и голубые огоньки, которые видел, непосредственно связаны с теми, кто заглянул к нам в гости. Несколько секунд, повсматривавшись и так ничего и не заметив, оглядываюсь назад, смотря, что там дед. В комнате все спокойно, а дед... Он зажег лампу и из какой-то тряпки мастерит переноску для волчонка, чтобы не таскать его в руках. А волчонок все еще сладко дрыхнет, свернувшись калачиком, и даже не подозревает о назревающих у нас проблемах. Убедившись, что у деда все нормально, снова смотрю в коридор. Может, к нам никто не влез, только окно разбили? Ага, сделали это просто так. Покрепче сжав в руке клинок, выхожу в коридор. Проверить дверь? Нет, только время терять. Грохота не было, значит, в нее не ломились. Сильно сомневаюсь, что ее смогли бы бесшумно открыть. Вспомнив, где на этаже еще есть окна, иду к ближайшему. Аккуратно заглядываю в следующую комнату. Никого. Окна вроде бы целые. Продолжаю обход этажа. Если ничего не найду, тогда пойду на второй. В темноте бродить не очень удобно, но безопаснее, наверное. Проверив почти весь этаж, захожу в последнюю и самую дальнюю комнату и замираю, пытаясь понять, что именно я вижу. Окно все же разбили, мне не показалось. И это в самом деле произошло на первом этаже. И в данный момент через окно кто-то пытается забраться в дом, но у него это получается откровенно хреново. Он каким-то образом умудрился застрять на середине и никак не может окончательно перевалиться сюда. О, перевалился и рухнул на пол с грохотом. Мне показалось, или от него даже что-то отлетело? Нет, не показалось. Прямо под моим взглядом что-то светлое, очень похожее на кость, дернулось и полетело обратно, спустя мгновение воссоединившись с нашим гостем, а тот начал подниматься с пола. Стоп! «Это что, скелет?» Недоверчиво смотрю на стоящий у окна скелет с мерцающими голубым светом глазницами. Свет этот не только там, еще внутри его груди мерцает небольшой шарик. Это совершенно точно скелет, мне не кажется. И он секунда на секунду бросится ко мне. Миг, и он весьма шустро рванул ко мне, задорно стуча своими костяными ногами по полу. В рекордные сроки меняю клинок гоблинов на топор. Думаю, он тут будет поэффективнее. Сменив же оружие, размахиваюсь и встречаю скелета ударом обуха топора по его черепушке. Хорошо ударил. Голову снесло напрочь, отбросив на противоположный край комнаты, а тело без нее немного постояло и затем рухнуло, не став продолжать пытаться добраться до меня. «Все?» Недоверчиво смотрю на лежащие передо мной кости. «Оживать вроде бы не спешат. Это было быстро!» Выдохнув, а то я даже задержал дыхание, подхожу к окну и смотрю через него на улицу. «Есть там еще скелеты?» «Есть. Стоят почти вплотную к дому, но лезть внутрь пока почему-то не спешат, несмотря на свободное окно. И их там как-то многовато. Сотня? Или даже больше?» «А не дохрена ли? Откуда их столько взялось? Днем же, когда осматривали этот городок, ничего такого не видели. Дома были пустые, улицы тоже. Ни одного скелета не попалось на глаза. Где они прятались? В каких-то подвалах? Это что ж за подвал тут такие? Целые катакомбы? Но где вход? Почему мы его не нашли? А мы, пусть и не так уж тщательно, но все же осмотрели тут все. Если все эти скелеты ломанутся в дом, нам придется тяжело, и тяжело — это еще мягко сказано. Будет полный трындец, ведь я уверен, что те, кого вижу, это не все, кто заглянул сюда. Если из других сторон их примерно столько же, то у дома собралось не меньше полутысячи скелетов, и нас тут двое на всех них. Супер просто. Неожиданно слышу за спиной какой-то грохот. Резко обернувшись, вижу, что голова скелета почти соединилась с телом. Ее словно что-то притягивает к нему. Она не парит в воздухе, а тянется по полу, и на пути она столкнулась с выступающей доской, что и вызвало грохот. Точно, я же видел, как он собирается, и почему-то не подумал, что точно такое же может произойти и с головой. Очевидно, потеря черепушки не смертельна для него. Тогда возникает логичный вопрос: и как его окончательно прибить? Бросаюсь к нему, собираясь отбросить голову в сторону. Однако не успеваю. Ух! Только и вырвалось у меня, когда пришлось резко отскакивать, уклоняясь от удара ожившего скелета. Он шустро вскочил на ноги и набросился на меня. Хорошо, хоть оружия у него нет, лишь машет руками, пытаясь достать меня. То ли хочет просто врезать, то ли поцарапать. Непонятно, но проверять у меня что-то нет желания. Еще пару раз уклонившись, ловлю нужный момент и повторяю удар по его черепу. Только в этот раз целюсь так, чтобы он улетел в окно и потерялся на улице. Надеюсь, после такого он, если и не помрет окончательно, то хотя бы на восстановление понадобится больше времени. Меткий удар, и голова скелета покинула свое место, отправившись в долгий полет и скрывшись где-то снаружи дома. Попал, не промахнулся. А хороший удар вышел, хоть бери и иди в бейсбол. Стоило же голове отделиться от туловища, и то сразу же безвольно рухнуло на пол. Оглядываюсь по сторонам, ища, куда можно было бы засунуть тело, чтобы голова не смогла вернуться, если вдруг попытается и сумеет попасть в дом. Есть шкаф? Думаю, подойдет. Уже делаю шаг в его направлении, как слышу грохот, и донесся он из другой комнаты. Блин! Оглядываюсь на окно. Вроде в него никто не лезет. Перевожу взгляд обратно на тело скелета. Нет времени на него. Буду надеяться, что у головы возникнут сложности с возвращением в дом. Срываюсь с места и выскакиваю в коридор. Вижу деда, стоящего с лампой в руках. Вижу... А ничего больше не вижу. Входная дверь вроде на месте. Тогда что грохотало? Быстро заглядываю во все комнаты подряд. Бля! С трудом успел отшатнуться назад. Еще бы пара сантиметров, и моя голова обзавелась бы непредусмотренным природой элементом, длинным ржавым мечом во лбу. Эти скелеты оказались пошустрее предыдущего. И да, там не один скелет. Мало того, что они в количестве 5 штук успели забраться в дом, так еще уже почти вышли в коридор. И все они вооружены, пусть и откровенно дерьмово, но тем не менее. Перехватив топор поудобнее, врываюсь в комнату, щедро раздавая удары. Скелеты, хоть и настроены серьезно, но противниками оказались не особо грозными. Стоило им увидеть меня, и они все одновременно ломанулись ко мне, мешая друг другу. Я этим, конечно же, воспользовался. Не всегда попадаю по голове, но и по другим местам их тел удар неплохо проходят, и кости хрустят только так. Не всегда с первого удара, но все же получается дробить их, не суперпрочные. Пусть не моментально, но я разделался с 5 противников, на всякий случай вообще раздробив их черепушки. И кажется, этого вполне достаточно, оживать они вроде бы не собираются. Хотя это не показатель. Закончив здесь, быстро выглядываю обратно в коридор. Деда не вижу там. Он оставил зажженную лампу у входной двери и сам куда-то делся. Но дверь закрыта, тумбочка на месте. Значит, не вышел на улицу. Странно было бы, но мало ли. Покрутив головой по сторонам, замечаю его в комнате, где я впервые столкнулся со скелетом. И, похоже, он не просто так там, а сражается. Доносятся до меня весьма характерные звуки. Уже собрался рвануть к нему на помощь, как со стороны окна в этой комнате до меня донеслись подозрительные звуки. Обернувшись к нему, вижу, что через него лезет скелет. Те же, с которыми я столкнулся раньше, все еще валяются на полу грудами костей. Никаких признаков жизни. И это радует. Видимо, чтобы их окончательно упокоить, достаточно раздробить черепа. Подскочив к окну, встречаю почти забравшегося в дом скелета размашистым ударом топора. Что-то я не так рассчитал, и вместо того, чтобы отбить ему голову, целиком его сшиб обратно на улицу. Его место сразу же занял новый скелет, начав тоже забираться в окно. Не особо мудрствуя, встречаю его ударом топора, но в этот раз бью не обухом, а лезвием. И вышло даже лучше. Голову снесло без всяких проблем, забросив ее в дом. А вот обезглавленное тело рухнуло обратно на улицу. Обрушиваю топор на череп, дробя его. Один удачный удар, и тот разлетелся на десятки мелких осколков. Не успел я разогнуться после удара, как в окно снова полезли. Похоже, это будет долгая ночь. Бежать некуда. С вариантами действий тоже не густо, так что остаюсь у окна и встречаю всех, кто хочет к нам заглянуть на огонек. Пока поток желающих удается сдерживать. Благо, они не пытаются прорваться всей кучей, а лезут поодиночке, максимум по двое. Но тогда сильно мешают друг другу и с трудом помещаются в окне. Не забываю прислушиваться к происходящему в доме. Несмотря на ситуацию, вокруг довольно тихо. Скелеты не кричат, не ругаются, ведут себя относительно тихо. И благодаря этому получается кое-как отслеживать обстановку в доме. Дед сражается, и, судя по звукам, у него там жарко, но в остальном вроде бы все тихо. Скелеты не пытаются ломиться к нам через другие окна или через дверь, что на самом деле довольно странно. Ну, ладно, может, игровая особенность. Глупо жаловаться. Однако периодически поглядывать себя за спину я тоже не забываю. Не подкрадывается ли там кто-нибудь с намерением вогнать мне что-нибудь острое в спину? 5 минут. 10. В какой-то момент это сражение превратилось в некий конвейер. Скелеты лезут, даже и не думают заканчиваться, а я все бью и бью. После скелета, это к 10-го, отработал технику, и дальше все пошло как по маслу, почти без осечек. И да, если разрушить их череп, то это конец, не оживают больше. Можно считать это подтвержденным и проверенным фактом. А вот если череп остается цел, то хоть ты разрушь все их тело, оно пусть и медленно, но соберется обратно. Может, если несколько раз такое проделать, то уже и не соберется, но у меня не было возможности провести такой эксперимент. «За мной!» — неожиданно выкрикнул дед, заглянув ко мне и сбив этим меня с наработанного ритма действий. Оглянувшись на него, вижу, что он весь взмылен и явно устал. Не задавая вопросов, разделываюсь с очередным скелетом в окне и бросаюсь к деду. Тот же не стал дожидаться меня и сразу же куда-то побежал. Выскочив в коридор, вижу, что он рванул на второй этаж. «Зачем? Нормально же держались!» Не время для вопросов, поэтому бегу за ним, отмахиваясь топором от лезущих к нам скелетов. И, похоже, я как-то прозевал момент, когда они начали лезть сюда еще где-то. Увлекся слишком, что ли? Или они умудрились каким-то образом разбрестись по дому? Дед их упустил. Мимо меня вроде бы никто не проскальзывал. «Что случилось?» — спрашиваю деда, когда мы забежали на второй этаж. Остановившись у лестницы, готовлюсь встречать бегущих за нами скелетов. «Они в других местах вломились в дом», — ответил он, посылая стрелу за стрелой вниз по лестнице. «Стрелы необычные, а с магией огненной. И целится он в головы врагам. При попадании стрелы взрываются. И если все удачно складывается, взрыв этот разносит их черепа. Главное, чтоб пожар не начался, а то совсем весело будет». «В других местах. Значит, я все же увлекся и пропустил это». «Хреново. А может, просто в пылу сражения не заметил звуков разбитого стекла? Это ж не что-то оглушительно громкое, особенно когда у тебя под ухом хватает других звуков». «План есть?» «Держаться. Здесь должно быть полегче, наверное. Выбираться из дома на улицу смысла нет, их там слишком много. мы не то что не перебьем всех, а даже пробиться, скорее всего, не сможем, чтобы сбежать куда-то». «Значит, будем держаться. Ты как?» «Нормально», — ответил он, поправив небольшую люльку из тряпки за спиной. Глянув на нее, вижу волчонка, любопытно высунувшего морду наружу, но целиком вылезать он, похоже, не собирается. «Стрелы не кончатся в неподходящий момент?» «Не должны». Выбора у нас не было, и мы продолжили стоять у лестницы. И дед, в общем-то, не ошибся. Скелеты пытались забраться только по ней. Какие-то хитрые тактики они не изобретали, просто ломились вперед в попытке добраться до нас. Ну а мы их встречаем, стараясь уничтожить или хотя бы отбрасывать обратно. Правда, несмотря на все наши усилия и гору костей под лестницей, меньше их что-то не становится. Периодически дед оставляет меня одного у лестницы, отправляясь на проверку этажа. Вдруг скелеты резко поумнели и попытаются еще где-то забраться к нам. Но пока нам везло, и ничего такого они не предпринимали, продолжая стекаться на первый этаж дома. Не пытались забраться по стенам или построить живую горку, чтобы по ней попасть на второй этаж. Никаких ухищрений. И вроде бы мы справлялись. Со скрипом, на грани, но вытягивали. Надеюсь, что наших сил хватит до утра. Логично ведь предположить, что закончится ночь, и скелеты уберутся восвояси. Мы ж днем их не видели. Но игра решила, что всего этого недостаточно. В один момент, кажется, спустя несколько часов удержания второго этажа, мой живот резко скрутило от голода, а в глазах потемнело. «Да чтоб вас!» Выругавшись, опираюсь на стену, стараясь не упасть от пронзившей меня слабости. «Снова эта ерунда!» И, боюсь, поесть мне в ближайшее время не удастся. Тупо нечего. Не скелетов же пытаться погрызть. Вы испытываете сильный голод. Вам необходимо поесть. В противном случае вы будете слабеть и получать дебафы. Быстро пробежавшись взглядом по знакомой надписи, смахиваю ее, чтобы не мешало. Я тут вообще-то сражаюсь, а не прохлаждаюсь. Но стоило замахнуться топором, чтобы обрушить его на голову очередного лезущего к нам врага, как обзор перекрыла новая надпись. «Внимание! Ваш голод стал слишком сильным. Теперь вы будете терять ХП. Количество теряемых ХП зависит от многих факторов и может отличаться в зависимости от ситуации. Максимум 1% ХП в минуту. Восстановление выносливости замедлено на 50%. Внимание! Когда ваше ХП опустится до 10%, вы впадете в безумие пожирателя». «Серьезно?» — возмущенно спрашиваю, вслух не выдержав. «Почему так быстро?» В прошлый раз с момента появления первой надписи и до этой прошло существенно времени, а сейчас она практически сразу же появилась. Надпись вроде бы точно такая же. Ничего нового игра мне не сообщила. «Что случилось?» — встревоженно спросил у меня дед, вернувшись с очередного обхода этажа. «У нас проблемы», — отвечаю и вкратце описываю ситуацию, не забывая крушить скелетов. И, честно говоря, я порядком задолбался биться с ними. «У меня уже ноют руки, плечи и спина». «Это проблема», — согласился со мной дед, подменяя меня на лестнице. Отойдя немного в сторону, устало сажусь на пол и пытаюсь собраться с силами. Сейчас не время для того, чтобы расклеиваться. Голод, неважно, нужно держаться. Эх, сказать легко. Словно вторя моим мыслям, живот жалобно заурчал. Как же он не вовремя решил, что хочет жрать. Как бы ни было хорошо сидеть и ничего не делать, но минут через 10 пришлось подменить деда, и он отправился на очередной осмотр этажа. Может, скелеты до сих пор ничего особого не предпринимали, но это не значит, что они вдруг не поумнеют и не сотворят что-то этакое. И начал я вроде бы неплохо, занял позицию и стал махать топором, круша врагов. Вот только дальше все пошло наперекосяк. «Вот же жопа!» — обреченно говорю, когда топор не выдержал выпавших на его долю испытаний и развалился на части во время удара. И ладно бы это, у меня есть запасной, но все случилось в очень неудачный момент. В итоге не успел я выхватить новое оружие, как скелет, шустро забрался по лестнице и набросился на меня, а следом за ним повалили и другие. Буквально мгновение, и я оказался погребен под ними. «Отвалите от меня!» Зло кричу, пытаясь освободиться, но их слишком много, и они повсюду. Куда ни дернусь, везде натыкаюсь на них, а они бьют меня, пытаются кусать. Хорошо, хоть ничем острым в меня не тыкают. Впрочем, не сказать, что мне от этого сильно легче. «Ах!» Отчаянно кричу, стараясь не дать меня полностью обездвижить. «Желаете поглотить ваших противников?» Да? Нет? Чего? Неважно, да, желаю! Мгновение, и во мне возникло странное чувство, словно... Даже не знаю, с чем сравнить его. С черной дырой, которая пытается засосать в себя все, что только можно. Очень и очень голодной черной дырой. А спустя миг сияние скелетов потекло в меня.